Хочешь, поехали ко мне? Чаю попьем, сыграю тебе что-нибудь, — предложила она вдруг. Ваня легок на подъем и тут же согласился. Ехать от ее института минут 20, но в этом конце города Ваня никогда не бывал. Осенью там неприглядно. Голые поля, старые пятиэтажки, провода ЛЭП, пустоши, обшарпанные магазины. Зато лес под боком. Наверное, еще не так давно он был красив. Могла бы и пригласить погулять. Да как-то не подумала. Городские парни неохотно едут в наши места. Гуляем тут с подругой. В лесу? Одни? Мы тут выросли. Квартира трехкомнатная, просторная, с блестящим паркетом и очень чистая. Навстречу вышла белая кошка, нашипела на Ваню и спряталась под диван. Дома никого не было. Больше всего Ваню потрясли 4 киловаттных колонки и компонентный музыкальный центр. «Что поставить?» – прочитала его мысли Тома. Он покопался в ее дисках и выбрал Evanescence, сокурсника. «Уже из ушей лезет и тоску нагоняет», – вздохнула Тома. «Тогда не надо». Ваня перехватил ее руку, которая потянулась за диском. Тома так и застыла в полупрофиль, не обернулась к нему, хотя руку он не убирал дольше, чем следовало. «Что с тобой, а?» «Все нормально». Она положила диск, взяла первый попавшийся и сунула его в дисковод. «Рейдж». Альбом не узнал. «Пойдем на кухню, чаю там попьем». В кухне, без ущерба пространству, помещался большой обеденный стол, мягкий уголок, два холодильника и телевизор. Тогда Ваня и увидел Томину стеклянную чашку. Ему хозяйка налила чай в большую белую кружку, а себе в эту колбу, так называла ее Томина мама. «Интересная чашка», — отметил Ваня. «Наверное, даже кружка. Она очень вместительная. Мама подарила на день рождения, потом сама же и разбила. Укатилась. Это уже вторая». «А когда у тебя день рождения?» «Летом». С тех пор Ваня бывал в Томином доме не так уж и редко. Пару раз напоролся на родителей, и они стали привыкать к нему. Ему нравилось пить чай в Томиной комнате в самом конце квартиры, которая казалась прямой, как стрела, а Томина келья выдавалась придатком. Там был полосатый длинный диван, служивший ей постелью, письменный стол с оргстеклом, под которым лежали плакаты тараканов и Наива, Сплина и Бон Джови, серебристое стерео, похожее на летающую тарелку, и стильный комп с черным ЖК-монитором, в те времена последнее слово техники. Когда в универ поступила, папа купил. Ваня любил гонять эту игрушку, принося Томе ненужные ей программы. Пытался занять ее компьютерными играми, но Тома не поддавалась. «Лучше время не трать. Подруга у меня сидит, играет, а я у себя дома, как в гостях». «А ей ты так сказать не можешь?» «Она меня научила говорить это другим. Ей уже поздно». Чем больше узнавал ее Ваня, тем занятнее она ему казалась. Тусовки ее не интересовали, в гостевых и чатах она не сидела, интернет ей нужен только для учебы или полазить по сайтам любимых групп, и игры тоже не занимали. Однако другая игра пояснила Ване многое. Воистину, чтобы так играть на скрипке, нужно чем-то жертвовать, не до гостевых и чатов. «Сколько часов в день ты пилишь?» — спросил он ее как-то. «Сколько получается? Часа два минимум». Больше всего Ваню потряс король дороги в Томином исполнении. И сама Тома в тот момент. В безразмерной клетчатой рубахе и серых штанах с карманами, со скрипкой на плече и смычком в изящной ручке. Он заметил, что прекрасные волосы ее в сентябре выглядели гораздо более ухоженными, чем теперь. Да и сама она побледнела и осунулась. Но это впечатление напрочь пропадало, когда она играла. Тогда она светилась и преображалась. «А это песня Вита, послушай». «Ха, песня Вита. Да этот Вит не сыграет и пары аккордов на гитаре. Это все Томины умелые руки и чуткое ухо». Его сестрица пытается играть на гитаре. Правда, пока там больше понтов. Опуская скрипку с плеча, вздохнула Тома. Песня Вита звучала не хуже «Короля дороги». «И как дела в вашей группе?» — спросил Ваня, не без ехидства. «Пока никак. Без подруги я к ним не езжу. А без меня никто ничего не играет. Только сестра его под гитару. Ну, сам понимаешь, дико разнообразно. Ваня поинтересовался, на что они в таком случае рассчитывают. Тома сказала, что все хотят учиться, хотят уломать работающих в культурном секторе мам, предоставить базу. Но ей самой смешно. Что репетировать, пока никто играть не умеет? Зато они осваивают программы работы со звуком, а я в них полный ноль. И что? Электронику во Фрути Лупси я могу настрадать. Учиться тяжело. Нам милее красивая картинка. Чувак на сцене с гитарой и толпа поклонниц. Не окровавленные пальцы и гудящую голову он себе представляет. И не ежедневный каторжный труд. Вид каждый день поет по часу хотя бы. Она прочитала текст этой его песни, и Ваня признал, что тот далеко не бездарен. «Фомарь, Фомарь, тебе нужно большое плавание, а не мыканье с этими ребятами. Ты же понимаешь, что при таком раскладе ничего у вас не выйдет. Ты одна все не вывезешь». Она не спорила с ним, хотя он ожидал. И тогда все стало ясно. Этот вид долго висел на его ушах и начал порядком раздражать. Ваня безошибочно угадывал дни, когда Тома видела его в институте. Она прям-таки светилась. В конце декабря Ваня познакомил ее с Ильей, басистом, у которого имелась вполне сыгранная команда. «Ты прикинь, скрипачка пропадает. На пару номеров ангажирую, ваша музыка преобразится». Илья, почитавший хард-рок 80-х, отнесся к идее без энтузиазма, особенно с девушками играть не хотел. Была у него клавишница, которая репетиции прогуливала, а потом и вовсе ушла. Ненадежный народец. Но Тома его потрясла, равно как и ее обиталище. Четыре колонки, корабельный колокол в коридоре и папины ножи. Да, слушай, это было бы супер. Тома была, что называется, девушка-атмосфера. И гостям у нее настолько уютно, что не выгонишь. И чай ароматный, и музыка любимая, и чистота. И родители зачастую куда-то девались или в ее комнату не лезли. И даже кошка перестала шипеть на Ваню. Думала Тома до апреля. Ваня знал, что она пару раз виделась с Витом, раз ему сама звонила и выяснила, что он в академии. Значит, расслабься, не надо вылавливать его по лекториям. Не сдержался он как-то. Тома аж подпрыгнул. «Ты думаешь, я за ним бегаю?» Он помотал головой. «Я просто знаю, что ты к нему неравнодушна. Он же либо об этом не знает, либо не допирает, либо ему до лампочки». «Он не знает», — вздохнула Тома. «Я надеюсь». «Влюбленную девушку распознать несложно. Мы слишком редко видимся». Мысленно он продолжил. «Значит, ему до лампочки». «Позволил бы он любимой девушке проводить столько времени с другим парнем». Ваня сам не сразу понял, как Тома запала ему в душу. Но ведь правда, куда делись все его сборища, друзья, мероприятия? Как вся активная жизнь свелась к этой девушке? К их музыкальным разговорам, прогулкам и домоседству в ее загородной уютной квартире? Как он узнал ее друзей и даже ходил с ними на пару концертов, в том числе тараканов, которые никогда ему не нравились? В апреле Тома пошла на Илюхину базу со скрипкой. Там не было света, играли при свечах и тусклом блеске монитора. Ваня ошивался рядом, чувствуя себя десятым лишним. Но одну Тому с этими ребятами он бы не оставил. Он знал их крутые нравы и знал, что они могут прибухнуть на репе. Только Илья и Дима преданы делу, а остальные весело проводят время. «Ванек, а ты чё, менеджером нашим будешь?» – поддел его Андрей. «Не-е-е, он телохранитель», – раскусил Степан. «Девчонку от сперматозавров оберегает». Парни заржали. Даже Илья и Дима. Больше Тома к ним не ходила, хотя от ее игры все забалдели и языки прикусили. Ваня был рад ее решению. «Прости, это действительно не самая интеллигентная публика». Вит не пил ничего крепче красного вина и к девушкам относился как к небожителям. Это Ваня слышал от Тома. И стихи у него прекрасные. А эти не знают, что играть. Один за трэш, другой за дэт, третий за хард-рок 80-х, а четвертый за панк. При желании можно получить интересную смесь, но им все же не хватает наслушанности и гибкости. «Да ладно, не парься», — отмахнулась Тома. Может, мне надо быть проще, но пока не получается. Не надо. Ты прекрасна, как есть. И я не хочу, чтобы тебя изнасиловали на заблеванном рояле при свечах, добавил он про себя. Эх, Ваня, Ваня, проговорила она вдруг, но не остановилась на полдороги, не обернулась к нему, не улыбнулась, не обняла, как он уже размечтался. Они пришли на остановку молча, и Ваня посадил Тому в маршрутку.